Разочарование чередовалось в нем с облегчением. Но через миг свет погас, и Люба вернулась. «Пусть думают, будто я сплю». Атон помог ей вылезти. Он обхватил ее обеими руками за талию, чуть выше бедер, и снял с высокого подоконника. Люба оказалась тяжелее, чем он думал, и они чуть не упали, когда ее ноги коснулись земли. Ростом она была с него. Они прошли мимо свинарника и оказались на знакомой дорожке, по молчаливому согласию выбрав это направление. Голова у Атона шла кругом. Это казалось невероятным, но она была девушкой, в теле которой завязывалась женственность. Он всегда ей нравился, а теперь Люба решила выразить свою приязнь более непосредственно. Они очутились рядом со старой землянкой. Кусты закрывали вход, но внутри, похоже, все оставалось по-прежнему. Атон залез первым, осторожно ощупывая в сгустившейся темноте землю. Здесь могли быть ящерицы. Отбросил несколько репейников. Люба молча следовала за ним. Сейчас они немного поболтают, и она, как всегда, попробует приблизиться к нему. А он оттолкнет ее, а она встряхнет головой и хихикнет. Она нашла в темноте его голову, повернула и прижалась губами к его губам. Он поднял руки, чтобы оттолкнуть ее, но они коснулись ее груди и отдернулись. Не прерывая поцелуя, она схватила его за рубаху и плотнее прижалась к нему. Они прервали поцелуй, и она легла на спину. Очертания ее тела стали заметны по мере того, как глаза привыкали к темноте. «Я думала, ты просто дразнился раньше», — сказала она. «А сейчас ведь нет, то есть нет», — сказал Атон, не вполне уверенный, не издевается ли она над ним. «Кажется, я всю жизнь ждала, чтобы ты это сделал. Наконец-то!» Имела ли она в виду поцелуй? Насколько было возможно, Атон изучал ее. На ней была летняя блузка, слегка топорщившаяся на груди, и темная юбка, сливающаяся с землей. Она сбросила тапки, ее ступни белели во мраке. «Я мог бы еще», — сказал он, побаиваясь, что она рассердится, хотя раньше не обращал на такие вещи внимания. «Атон», — пробормотала она, — «делай все, что хочешь. Ты...» Ее голос сорвался, словно она испугалась, что сказала слишком много. «Люба, я никогда больше не буду смеяться над тобой», — выговорил он, пытаясь справиться с возбуждением, которого не понимал и которому, в общем, не доверял. Сейчас он был уверен. Она этого хотела. Но знала ли она наверняка, к чему приведет ее желание? «Ты никогда не смеялся надо мной, Атон, правда. Я не сердилась». Он положил руку ей на блузку и осторожно дотронулся до груди. Она не возражала. Он гладил ее с интересом, но без удовольствия, потому что, несмотря на браваду, боялся сделать что-либо большее. Потом осторожно высвободил блузку из-под пояса. «Ты не против, если я...» «Все, что хочешь, Атон. Ни о чем не спрашивай». Она села. Он снял ей блузку через голову и увидел...